Тень Агамемнона тени Пелидовой так отвечала. «Сын Пелеев, избранник богов, ты завидно был счастлив. Пал далеко от Аргоса в Троянской земле ты, но пало много тобой умерщленных троян вокруг тебя, и за труп твой бились ахейцы славнейшие. Ты же под вихрями пыли, тихий, огромный, страшный, лежал там, забыв колесничный бой. И день целый мы бились все за тебя, и конца бы не было битве, когда бы Зевес не развел нас грозою. Вынесши тело из боя твое, кораблям возвратились с ним мы, его положивши на одры, водою омывши, маслом натерли прекрасную голову. Много рыдало вкруг бездыханного трупа ахеин, свои от печали волосы рвавших. И с нимфами моря из бездны глубокой вышла скорбящая мать, и раздался ее несказанный по морю крик, трепетание страха проникло ахеин. Все всколебались, и все к кораблям убежали глубоким, если бы их не успел удержать многознающий старец Нестор, всегда подававший советы разумные, полный мыслей благих, обратясь к товарищам. Там им сказал он: «Стойте, ахейцы! Куда вы бежите, аргивине? Что вас так испугало? То с нимфами моря из бездны глубокой скорбная мать подымается мертвого сына увидеть». Так он сказал, ободрились ахейские мужи. И труп твой, нимфы прекрасные, дочери старца Морея, окружили с плачем, и светло-божественной ризой его облачили. Музы все девять, сменяясь голосом сладостным, пели гимн похоронный. Никто из аргивен с сухими глазами слушать не мог сладкопение муз, врачевательниц сердца. Целых 17 там дней и ночей над тобой проливали горькие слезы бессмертные боги и смертные люди. Но на 17-й день был огнют и торжественно предан. Мелкого много скота и быков криворогих убили в почесть твою. И в божественной ризе, помазанной сладким медом и мазью душистую, был ты сожжен, и ахейцы, в медь облачась, у костра, на котором сгорал ты, кипели конные, пешие, в быстрых блестя колесницах. Великий говор и шум был. Когда же Гефестово пламя пожрало труп твой, с восходом денницы мы собрали белые кости, чистым вином их омыли, умастили мазью, золотую урну дала сокрушенная мать. Дионис ей сказала, ту подарил драгоценную урну, создание Гефеста.